Глава 19. Когда я вспоминаю те события, мне кажется странным, как внезапно и полностью исчезли моя жалость и сочувствие к Бренди Леонидис после того, как я нашел письма, которые она писала Лоренсу Брауну. Неужели мое тщеславие не выдержало открытия, что она обожала Лоренса так слепо и с такой слащавой преданностью и намеренно лгала мне? Не знаю. Я не психолог. Я предпочитаю верить, что именно мысль о девочке, о Джозефине, которой нанесли такой безжалостный удар в попытке спасти себя, иссушили источники моего сочувствия. «Ту ловушку устроил Браун. Это мое мнение», — сказал Тавернер. «Это объясняет то, что меня в этом озадачивало». «Что вас озадачивало?» «Ну, это был такой дурацкий поступок. Допустим, девочка завладела этими письмами, полностью разоблачающими их. Первое, что им нужно сделать, это попытаться их вернуть. В конце концов, если ребенок о них расскажет, но ей нечего будет предъявить, это могут принять за простую романтичную выдумку. Но они не могут их вернуть, потому что не могут найти. Единственное, что остается, навсегда лишить девочку возможности действовать. Они уже совершили одно убийство и не остановятся перед вторым. Они знают, что она любит раскачиваться на двери в заброшенном дворике. В идеале нужно подождать за дверью и уложить ее, когда она войдет, кочергой или железным прутом или крепким куском шланга. Все это там, под рукой. Зачем возиться с мраморным львом, который весьма вероятно пролетит мимо нее и который, даже если попадет точно в голову, не даст нужного эффекта? Что и произошло. Я вас спрашиваю, зачем? «Ну, — спросил я, — и каков ответ?» «Единственный ответ, который сначала пришел мне в голову, все это должно быть связано с чьим-то алиби. У кого-то должно быть надежное алиби на то время, когда пострадала Джозефина. Но я ошибался, потому что, во-первых, ни у кого из них нет никакого алиби. Во-вторых, кто-то обязан был отправиться на поиски девочки во время обеда и найти ловушку и мраморного льва, а тогда весь замысел становится совершенно очевидным. Конечно, если бы убийца убрал льва до того, как найдут девочку, тогда это могло бы нас озадачить. Но в таком виде все это довольно бессмысленно». Он развел руками. «А как вы объясняете это теперь?» «Личный мотив. Идиосинкразия Лоренса Брауна. Он не любит насилие, не может заставить себя прибегнуть к физическому насилию. Он буквально не мог встать за дверью и ударить девочку по голове. Он мог устроить ловушку и уйти, чтобы не видеть, как это произойдет». «Да, понимаю», — медленно произнес я. «Опять что-то вроде изерина в бутылочке от инсулина». «Вот именно». «Вы думаете, он сделал это без ведома Бренды?» «Это объяснило бы, почему она не выбросила бутылочку от инсулина. Конечно, они могли договориться, или она могла придумать этот трюк с ядом самостоятельно. Простая, легкая смерть для ее усталого старого мужа. И все к лучшему, в этом лучшем из миров. Но, держу пари, не она устроила эту ловушку. Женщины никогда не верят, что механические приспособления сработают как надо. И они правы. Я лично думаю, что Эзерин — ее идея, но что при этом она заставила своего обезумевшего раба совершить подмену. Она из тех людей, которые обычно избегают сами совершать сомнительные действия. Так их совесть может быть спокойна». Он помолчал, потом продолжил. «Получив эти письма, думаю, прокуратура решит, что дело раскрыто. Они не станут глубоко копать. Затем, если девочка поправится, все будет прекрасно в этом чудесном садике». Он искоса посмотрел на меня. «А что вы чувствуете, будучи помолвленным с миллионом фунтов стерлингов?» Я поморщился. В треволнениях последних нескольких часов я забыл о новых фактах, касающихся завещания. «София еще не знает. Хотите, чтобы я ей сообщил?» «Как я понимаю, Гейтскилл собирается сообщить эту печальную или радостную новость завтра после дознания. Тавернер помолчал, задумчиво глядя на меня. «Интересно», — произнес он, — «какой будет реакция членов семьи?»